Рой Виккерс. Резиновая дудка. Глава первая. Если бы вы пришли в Скотланд-Ярд и спросили, где находится департамент нераскрытых дел, то, скорее всего, услышали бы серьезный и искренний ответ. Такого отдела в лондонской полиции не существует, потому что в наши дни он носит иное название. Но даже если департамент уже не занимает отдельного помещения, можете не сомневаться, что дух его по-прежнему витает над теми многочисленными папками с отчетами, рапортами и протоколами, которыми мы по праву гордимся. Департамент нераскрытых дел начал свое существование в овеянную духом свободы эпоху короля Эдуарда VII и собрал у себя все, от чего отказались другие подразделения полиции. Например, тщательно зарегистрировал улики, обладавшие досадным свойством доказывать невиновность очевидно виновного человека. Полки департамента ломились от экспонатов, которые должны были попасть в черный музей, но по каким-то неведомым причинам не попали. Его фотографии непрестанно раздражали молодых амбициозных следователей, напоминая о необходимости создания портретной галереи мошенников и преступников всех мастей. Департамент безотказно принимал неравнодушных добровольцев, стремившихся помочь полиции собственными неуместными наблюдениями и абсурдными версиями. Пропуском, как правило, служила письменная рекомендация ответственного за рассмотрение дела старшего офицера, указывавшая на нелепость предоставленных сведений. С точки зрения стандартной логики и здравого смысла, папки департамента хранили никому не нужную дезинформацию, а сотрудники полагались главным образом на внезапное озарение и неожиданную догадку. Однажды убийцу повесили в результате банального каламбура, основанного на его имени. В обязанности департамента нераскрытых дел входило выявление соответствий между людьми и предметами, не имеющими определенной логической связи. Иными словами, деятельность сотрудников представляла собой полную противоположность научному расследованию. Детективы полагались исключительно на случайность, способную нейтрализовать ту удачу, благодаря которой преступник так часто ускользает от полиции. Нередко одно дело смешивалось с другим, а правильный вывод следовал из ошибочного рассуждения. Именно так произошло в истории с Джорджем Манси и его резиновой дудкой. Прошу заметить, что резиновая дудка не имеет ни малейшей логической связи ни с самим Джорджем Манси, ни с убитой им женщиной, ни с обстоятельствами убийства. Глава вторая. До 26 лет Джордж Манси жил в Чичестере, на средства от аптеки, которую умело содержала миссис Манси, его овдовевшая матушка и управляющая с двумя помощниками, такими же, как сам Джордж. О ранней юности героя нам известно только, что в школе он получил стипендию, рассчитанную на 3 года, но отмененную уже в конце первого семестра, судя по всему, не за плохое поведение. Несколько раз подряд молодой Манси проваливал экзамен на лицензию фармацевта, а потому в аптеке отвечал за продажу мыла, грелок и фотореактивов. Жалование составляло 2 фунта в неделю. По субботам Джордж отдавал всю сумму матери, а та неизменно возвращала ему 15 шиллингов на карманные расходы. В средствах сына она не нуждалась, а деньги принимала исключительно ради поддержания его уверенности в себе. Джордж, в свою очередь, не замечал, что матушка покупает ему одежду и оплачивает другие расходы. Мистер Манси не имел друзей и очень мало интересовался радостями жизни, которые, как правило, вызывают интерес у молодых людей. Почти все свободное время он проводил с матерью, к которой питал глубокую привязанность. Обходительная, но властная особа, кажется, даже не замечала, что преданность сына граничит с ребячеством, а тому нравилось, что матушка принимает за него решение и даже нисколько не ограничивает личную свободу. После смерти миссис Манси Джордж бросил работу в аптеке и около 8 месяцев, словно лунатик, бродил по Чичестеру. Затем бизнес был продан, Завещание утверждено, и в непосредственное распоряжение молодого человека поступила сумма в размере 800 фунтов. Еще 2000 фунтов ожидались по истечении 3 месяцев. Судя по всему, эту часть юридической процедуры наследник не понял, поскольку о получении 2000 так и не заявил. Адвокатам не удавалось найти его до тех пор, пока имя не появилось в газетах. Деньги таким образом остались нетронутыми и пригодились для защиты в суде. Молодой человек казался вполне нормальным, хотя заметно отставал в развитии. Наглядным доказательством этого факта служило то обстоятельство, что на стенах его комнаты красовались фотографии актрис и портреты неизвестных соблазнительных девиц, вырезанные из еженедельников определенного толка. Уезжая, мистер Манси наивно оставил всю эту картинную галерею пожилой поварихе в качестве прощального подарка. Джордж забрал 800 фунтов банкнотами и золотом и, без сожаления расставшись с родным домом, отправился в Лондон, где остановился в районе Пимлико, в дешевом, но респектабельном пансионе и принялся провинциально неуклюже познавать жизнь. Это был тот самый год, когда весь Лондон неистовывал мелодии из оперетты Легара «Веселая вдова», а название театра Дейли было у всех на слуху. Руководствуясь чьей-то случайной рекомендацией, мистер Манси забрел в театр и купил билет в бельэтаж. Сезон только начинался, а потому логично предположить, что, сидя в ложе в повседневном костюме, купленном в магазине готовой одежды, молодой человек чувствовал бы себя крайне неловко, если бы рядом не оказалась особа, тоже одетая в неподходящее платье. Особу эту звали мисс Хильда Колмер. В свои 43 года она не обладала ни малейшей физической привлекательностью, но одета была аккуратно и со вкусом, хотя и старомодно. Со временем департамент нераскрытых дел получил исчерпывающую историю странного ухаживания. Знакомство этих не вполне обычных людей завязалось своеобразно, с беседы после спектакля в тесноте и толчее театрального фойе, причем инициативу взяла на себя мисс Колмер. Если позволите обратиться без формального знакомства, то замечу, что мы оба не слишком вписываемся в общую картину. Ответ мистера Манси прозвучал несколько неожиданно. «Совершенно не вписываемся. Собираетесь ли вы прийти сюда снова?» «Конечно, постоянно сюда хожу, иногда дважды в неделю». В течение следующих 14 дней оба трижды посмотрели «Веселую вдову», однако на 2 первых спектаклях так и не встретились. После 3-го, выпавшего на субботний вечер, мисс Колмер пригласила мистера Манси прогуляться следующим утром в Баттерси-парк. На лоне природы оба избавились от смущения и с внезапной легкостью завязали дружеские отношения. Джордж принял приглашение на ланч, мисс Колмер привела гостя в удобный, хорошо обставленный особняк из 8 комнат, где обитала вместе с пожилой тетушкой, которую поддерживала материально. Помимо собственного дома, новая знакомая располагала годовым доходом в 600 фунтов, надежно обеспеченным ценными бумагами, однако все эти обстоятельства не имели значения для Джорджа, поскольку из своих 800 фунтов он еще не истратил и 50, а о женитьбе на мисс Колмер в это время не помышлял. Глава 3. Ни он, ни она не имели постоянного занятия, так что могли встречаться в любое время. Мисс Колмер вызвалась показать Джорджу Лондон. Строевым шагом она прогнала Джорджа по Тауэру, Британскому музею и прочим обязательным для посещения достопримечательностям, попутно зачитывая вслух соответствующие отрывки из путеводителя. Ни в театры, ни в мюзик-холл они не ходили, поскольку мисс Колмер считала эти заведения фривольными и легкомысленными. «Веселую вдову» она считала оперой и на этом основании причисляла к явлениям культуры, а не к развлечениям. Удивительно, но мистеру Манси такое начало понравилось. Не приходится сомневаться, что чопорная старая дева на 16 лет старше его самого затронула в душе Джорджа некую чувствительную, особенно отзывчивую струну. Однако ни в малейшей степени не импонировала той части его натуры, которая отвечала за расклейку по стенам спальни фотографии неотразимых красавиц. На веселую вдову мисс Колмер больше не ходила. Однако Джордж время от времени посещал театр Дейли в одиночестве. Дело в том, что оперетта «Легара» зримо воплощала его совершенные мечты. Можно предположить, что молодой человек представлял себя мистером Джозефом Койном, который в образе князя Данила из вечера в вечер отвергал прекрасную Соню только для того, чтобы в финале та с неудержимой страстью бросилась в его пламенные объятия. Опасная фантазия для скромного молодого человека из провинции, уже начавшего терять стеснительность. Не следует удивляться, что остатки стеснительности стремительно растаяли в тот момент, когда однажды, проводив мисс Колмер в 50 ярдах от ее дома, Джордж встретил молодую горничную, вышедшую, чтобы отправить письмо. Возможно, девушка мало походила на мисс Лилли Элси в роли Сони. Однако в белом чепчике с лентами по тогдашней моде выглядела прелестно. К тому же она мило улыбалась, держалась естественно и свободно, а разговаривала вполне дружелюбно. Разумеется, это была Этель Фэрбрас. Мистеру Манси она уделила не больше 5 минут, очень короткий диалог со стороны может показаться слегка странным. «Такая хорошенькая девушка и в прислугах. Когда у вас свободный вечер?» «Завтра, после 6. А вам-то что за дело?» «Буду ждать на углу, честное слово». «В обещании участвуют 2. Меня зовут Этель Фэрбрас, если угодно. А вас?» «Данила». «Надо же, что за чудное имя? Данила, а дальше?» Джордж не предполагал, что придется срочно придумывать фамилию, и нашелся не сразу. Назваться Смитом или Робинсом было неловко, а потому он ответил кратко: «Князь». Надо заметить, что живым воображением Джордж не отличался. Встретившись с мисс Фэрбрас следующим вечером, он не придумал ничего лучше, как повести ее на веселую вдову, и даже совершил глупость, купив программку. Однако имен героев Этель так и не прочла. Едва открылся занавес, внимание ее сосредоточилось на мисс Лилли Элси, на которую, как ей казалось, она была похожа. В то время так думали все хорошенькие девушки. Мистера Койна и его героя она попросту не заметила. А ведь если бы задумалась о странном совпадении имен, то смогла бы заподозрить нового знакомого в обмане. И в этом случае мистер Манси получил бы возможность благополучно дожить до глубокой старости. Этель Фэрбрас полностью соответствовала созданному фантазией Джорджа идеальному женскому образу. Жизнь становилась все слаще, при этом ничто не мешало молодому человеку при свете дня наслаждаться дружбой с мисс Колмер, утонченной радости которой ни в малейшей степени не зависели от его влюбленности в прелестную горничную. В начале сентября Этель получила отпуск и провела 2 недели в Саунд-Энде в обществе Джорджа. При этом мистер Манси ежедневно писал мисс Колмер длинные письма и подробно рассказывал, как заменяет аптекаря давнего приятеля матушки, отбывшего на отдых. Он действительно устроил так, что ответные послания приходили в местную аптеку. Мисс Колмер адресовала корреспонденцию Джорджу Манси, в то время как в отеле пара зарегистрировалась под именем мистера и миссис Князь. Таким образом, вымышленный князь Данила превратился в свободного, не скованного цепями условностей господина и почувствовал себя в новой роли вполне уверенно. Для Этер Фэрбрас, несомненно, настало счастливое время. Щедрый спутник снял апартаменты. Подумать только, собственная ванная. Можно наслаждаться сколько душе угодно. Джордж арендовал для подруги машину с шофером. Тогда это удовольствие стоило 10 фунтов в день. Угощал шампанским всякий раз, когда хотел пить, и покупал немыслимо дорогие подарки. Удивительно, что по окончании отпуска Этель все-таки вернулась к прежней работе. Душа ее не ведала корысти. В Лондоне мистер Манси с удовольствием встретился с мисс Колмер. Бесконечные дружеские прогулки возобновились, как и почти ежедневные визиты во время ланча или обеда, что оказалось весьма кстати, поскольку небольшое приключение в Саут-Энде пробило ощутимую брешь в оставленном матушкой капитале. Уходить из уютного дома пораньше ради нескольких минут наедине с Этель уже не хотелось. После двух недель совместной жизни короткие встречи утратили прежнее очарование. К тому же прелестная горничная посвящала Джорджу свободные вечера и воскресенья. Правда, последние предполагали досадную необходимость пространно лгать, объясняя мисс Колмер причину отсутствия. В середине октября мистера Манси снова неудержимо тянуло на веселую вдову. Дурной знак, свидетельствующий, что мечта угрожала в очередной раз затмить реальность. Этель тем временем утратила радость жизни, часто плакала и досаждала угрюмым ворчанием. В начале ноября мисс Фербрас представила чрезвычайно веские аргументы в пользу скорой свадьбы, разговоры о которой прежде отодвигались в туманное будущее. К тому времени Джордж, уже отчаянно устав от назойливой подруги, все чаще обдумывал возможность покинуть ее в затруднительном положении. Кажется достаточно странным, что только угроза Этель рассказать обо всем мисс Колмер заставила Джорджа смягчиться, сделать хорошую мину при плохой игре и все-таки жениться. Глава пятая. Туманным утром Джордж и Этель заключили брак в расположенном на Генриетта-стрит регистрационном бюро. Однако жених записался не под собственным именем, а под псевдонимом Данила Князь. На свадьбу из Банбери приехали мистер и миссис Фербрас. Родителям затея не понравилась, хотя с точки зрения положения девочки в обществе союз можно было рассматривать как шаг на следующую ступеньку социальной лестницы. «Где же собираетесь провести медовый месяц?» — осведомилась миссис Фербрас. «Конечно, если вообще планируете медовый месяц». «Поедем в Саут-Энд», — ответил лишенный воображения Джордж и действительно во второй раз повез жену в Саут-Энд. Апартаменты уже утратили актуальность, а потому пара остановилась в маленьком семейном отеле. Джордж начал неразумно ревновать к постояльцам, хотя те всего лишь проявляли любезность к несчастной молодой женщине. В самую отвратительную погоду он таскал жену на прогулки, так что в конце концов простудился. Настойка эвкалипта и горячий пунш превратились в основные атрибуты приморского городка, в сознании Этель, прочно связанного с шампанским и душистой солью для ванн. Однако, несмотря на неприятности, пришлось провести в Саут-Энде ровно две недели, так как Джордж снова сказал мисс Колмер, что замещает знакомого аптекаря. По имеющимся в департаменте нераскрытых дел сведениям, пара покинула город 30 ноября в 3:15 первым классом. Поезд следовал до Лондона без остановки и, как правило, пользовался популярностью. Однако в этот день пассажиров набралось не больше дюжины. В одном из вагонов первого класса не оказалось никого, кроме мужчины с маленьким ребенком, закутанным в красную шаль. Этель хотела разместиться в его купе, должно быть, в тайной надежде на то, что попутчик попросит помощи в обращении с младенцем. Однако Джордж не собирался заниматься детьми, прежде чем отцовские обязанности станут абсолютно неизбежными, и пара устроилась в другом купе. В отличие от мужа, Этель с радостью готовилась к предстоящей роли матери. Перед отъездом из Саут-Энда она зашла в один из тех небольших магазинчиков, что рассчитаны на торговлю летом, однако чудесным образом продолжают работать даже зимой, и вернулась оттуда с объемистым пакетом, который тотчас и открыла в напрасной надежде развеселить Джорджа. В пакете оказались игрушки. Детская ведерко, несоразмерно маленькая деревянная лопатка, такая же крошечная лотчонка и резиновая дудка, оплетенная красной и синей шерстью. Дудка предназначалась для детей и, чтобы не поранить нежные десны, была изготовлена из резины. Мундштук скрывал небольшое устройство, издававшее резкий и раздражающий громкий звук. Этель приложила дудку к губам и дунула. Возможно, в эту минуту Она представила, как то же самое делает ее ребенок, а, возможно, после печального медового месяца бедняжка отчаянно пыталась развеять грусть в надежде, что муж обратит на нее внимание и примет участие в шутливой игре. Однако факты доступны нам исключительно в изложении Джорджа. «Я сказал, не шуми, Этель, я читаю», или что-то в этом роде, а она ответила: «Хочу поиграть, чтобы развеселиться», и снова начала дуть, поэтому я схватил дудку и выбросил в окно. Больно я ей не сделал, как казалось, она даже не особенно обиделась. Ссоры не возникло, и до самого Лондона я продолжал читать газету. На станции Фенчер-стрит супруги получили багаж и ушли с вокзала. Возможно, пакет с игрушками отель оставила в вагоне, потому что больше о нем ничего не было слышно. Во время уборки в поезде под сиденьем одного из купе первого класса было обнаружено закутанное в красную шаль тело ребенка. Как установили впоследствии, младенец не был намеренно убит, а умер относительно естественной смертью от судорог. Однако прежде, чем это выяснилось, Скотланд-Ярд начал поиски человека, вошедшего в поезд с ребенком на руках, подозревая его в убийстве. Путевой рабочий обнаружил на рельсах резиновую дудку и сдал в полицию. Детективы прочесали магазины Саунд-Энда и узнали, что в городе была продана одна единственная резиновая дудка, а купила ее неизвестная продавцу молодая женщина. На этом ниточка оборвалась. Резиновая дудка поступила в департамент нераскрытых дел. Глава 6. Когда медовый месяц подошел к концу и пара вернулась из Саунд-Энда, от доставшейся в наследство солидной суммы осталось всего-навсего 150 фунтов. Мистер Манси привез жену в меблированные комнаты на Лэдброк-Гроув, а спустя несколько дней снял квартиру и обставил мебелью, купленной за 30 фунтов. Судя по всему, нетактичных вопросов о деньгах Этель не задавала. Каждое утро сразу после завтрака Джордж уходил из дома якобы на работу, а на самом деле бесцельно скитался по Уэст-Энду до того часа, на который была назначена встреча с мисс Колмер. По воскресеньям он по-прежнему любил приходить в Баттерси на ланч, только теперь история получила зеркальное отражение. Всякий раз предстояло придумывать новую замысловатую ложь для Этель. «В последнее время ты очень изменился, Джордж», заметила мисс Колмер в одно из воскресений после ланча. «Подозреваю, что у тебя интрижка с балериной». Мистер Манси не очень ясно представлял, кто такая балерина, однако слово звучало внушительно и в то же время безнравственно, поэтому, чтобы окончательно не утонуть во лжи, ответил: «Она не балерина, а бывшая горничная». «Это не важно. Все, что меня интересует, это любишь ли ты ее», — продолжила мисс Колмер. «Нет», — честно признался Джордж. «Жаль, что тебе, так преданному науке, приходится тянуть такой груз. Право, Джордж, почему бы не избавиться от этой женщины?» «Действительно, почему?» Джордж удивился, что простая мысль не пришла в голову ему самому. «Ведь достаточно сменить место жительства, перестать называть себя смешным именем Данила Князь, и главная проблема жизни разрешится сама собой. Оставалось только вернуться на квартиру и собрать вещи». Этель встретила мужа с неожиданной горячностью. «Ты сказал, что собираешься на воскресное собрание общества психологической взаимопомощи, а на самом деле встречался в Баттерси-парке со своей мисс Колмер. Да-да, я все время за тобой следила, а потом пошел к ней домой. Теперь я даже знаю адрес. Лорел Роуд, 15. Ума не приложу, чем тебя так зацепила эта высохшая старая дева. Пора бы ей узнать, и я намерена немедленно об этом сообщить, что неприлично зариться на чужого мужа». Поскольку Этель уже поспешно надевала пальто и шляпу, Джордж бросился к ней, чтобы остановить. Под ноги попалась конфорка, стоявшая ненужной после установки новой газовой плиты и превратившаяся в хлам, который следовало бы выбросить уже несколько недель назад. Но Этель использовала ее в качестве подставки для утюга, понимая, что если она пойдет к мисс Колмер и устроит скандал, то ему уже никогда не удастся вернуться в уютный дом. Джордж схватил тяжелую конфорку, толкнул Этель на кровать и несколько раз подряд с силой стукнул по голове. После этого нашел все имевшиеся в доме полотенца и другие тряпки, засунул под кровать, тщательно вымылся, собрал чемодан и ушел. Вернувшись в свою прежнюю квартиру, он объявил, что намерен там жить, после чего отправился в Баттерси как раз к ужину. «Я последовал твоему совету», — заявил он мисс Колмер. «Откупился, больше она не побеспокоит». В понедельник утром газеты сообщили об убийстве, так как в воскресенье вечером жильцы из квартиры этажом ниже вызвали полицию. Началась охота на человека по имени Данила Князь. Во вторник родители убитой дали показания, а в среду ее история появилась в утренних газетах. 16 ноября 1907 года наша дочь вышла замуж за Данила Князя. Брак был заключен в регистрационном бюро на Генриетте-стрит. Муж сразу увез Этель в свадебное путешествие в Саут-Энд, где они провели 2 недели. На углу Лорел-Роуд собралась небольшая толпа зевак, пожелавших увидеть тот дом, где убитая работала горничной, всего лишь в 15 ярдах от дома мисс Колмер. Но даже если она и заметила необычное оживление, то никому ничего не сказала. Спустя несколько дней в Скотланд-Ярде поняли, что найти Данила Князя не удастся. Как и предполагал Джордж, скрыться оказалось весьма несложно. Достаточно просто сменить адрес, тем самым положив конец своему несчастному браку. Убийство не причинило неприятностей, поскольку на месте преступления не осталось никаких улик. Теперь, когда уже ничто не связывало Джорджа Манси с Данила Князем, опасность ареста свелась к случайной встрече с кем-то из тех людей, которые знали его под вымышленным именем. Таковыми были хозяин отеля, официант и горничная в Саут-Энде, а также агент по аренде недвижимости из Лэдбрук Гроув. Ну и, разумеется, родители Этель. Из всей этой компании только агент жил в Лондоне. Адвокат, в свободное время занимавшийся статистикой, развлекаясь вычислением средних величин, пришел к выводу, что шанс Джорджа Манси быть пойманным равнялся его шансу 23 раза подряд выиграть кубок Калькутты по крикету. Однако адвокат не учел интуитивной догадки департамента нераскрытых дел, способного совершенно случайно попасть в яблочко. Глава 7. Пока продолжались безуспешные поиски Данила Князя, Джордж Манси предался науке с такой бурной энергией, что уже через 2 недели получил место в аптеке Уоллема, где возглавил прилавок с мылом, грелками, фотографическими принадлежностями и прочими полезными товарами, за что получал 2 фунта в неделю и небольшое комиссионное вознаграждение, добавлявшее работе интерес. На Пасху они с мисс Колмер торжественно обвенчались. Невеста мобилизовала всех партнеров покойного отца и, к изумлению присутствующих, явилась на церемонию в белом атласном платье и фате. Поскольку просить начальство Джорджа об отпуске вскоре начала службы было бы самонадеянно, от медового месяца молодожены решили отказаться. Любимая тетушка отправилась в дом престарелых, получив от племянницы содержание в 100 фунтов годовых, а Джордж уверенно расположился в просторном уютном доме. Во время своего недолгого брака странная пара выглядела абсолютно счастливой. Друзья покойного мистера Колмара были преданы забвению, поскольку не считали нужным сдерживать смех, когда слышали, как Джордж по рассеянности обращался к супруге мисс Колмер. Недельное жалование мужа размером в 2 фунта могло бы показаться незначительным по сравнению с доходом жены, однако именно эта сумма служила основой семейного благополучия. Каждую субботу Джордж отдавал Хильде все полученные деньги. Та забирала 25 шиллингов, так как оба считали, что ради самоуважения мужчина должен оплачивать свое пропитание, а 15 шиллингов возвращала на карманные расходы. Она регулярно читала газеты и уверенно формировала взгляды супруга. Из тех занятий, в которых мужчины находят удовольствие, позволяло немногое, однако на этот счет Джордж не жаловался. Весна сменилась летом, а об убийстве на съемной квартире в Лэрдбок-Гроув уже никто не вспоминал. Наверное, можно с уверенностью утверждать, что о происшествии целиком и полностью забыл и сам Джордж Манси. Читал он очень мало, а потому не знал, что, согласно распространенному поверью, преступнику положено жестко страдать от угрызений совести и вздрагивать при упоминании о совершенном злодеянии. В его сознании не возникло ни малейшей реакции, когда однажды утром хозяин аптеки сказал: «Привезли игрушечные резиновые дудки, я взял 6 дюжин, будем продавать по 30 пенни за штуку. Положи образец на свой прилавок рядом с резиновыми сосками и предлагай женщинам с детьми». Джордж достал одну игрушку из картонной коробки с 6 дюжинами, она была обмотана красной и синей шерстью, положил рядом с резиновыми сосками и забыл. Глава 8. Уилкинс, второй продавец, имел фармацевтический сертификат, однако отнюдь не кичился собственной ученостью. Однажды, пытаясь как-то взбодриться после ланча, он взял резиновую дудку и дунул в мундштук. Едва послышался резкий звук, Джордж мгновенно оказался в поезде рядом с Этель и потребовал прекратить шум. Когда же Уилкинс положил игрушку на место, Джордж наконец обратил на нее внимание, подумав, что ничего уродливее сочетания красной и синей шерсти не видел. Взяв дудку в руки, он тут же вспомнил, что та, которую он когда-то отобрал у Этель и выкинул в окно, выглядела точно так же. Ни в коем случае не следует предполагать, что в эту минуту Джордж испытал нечто хотя бы отдаленно похожее на раскаяние. Правда заключалась в том, что резиновая дудка разбудила дремлющее воспоминание. Этель была очень хорошенькой, веселой и игривой, когда ей того хотелось. Короче говоря, дудка не вызвала у Джорджа иных ощущений, помимо легкого недоумения. Почему все не могло продолжаться так, как началось? Став женой, Этель оказалась совершенно несносной, потому что не следила за порядком и не заботилась о муже должным образом. Но теперь, когда он соединился с мисс Колмер и устроил свое благополучие, она могла бы появляться, скажем, каждую среду вечером и через воскресенье, и жизнь сразу наполнилась бы яркими красками. Он попытался продать дудку покупательнице с дочкой, предположив, что, возможно, дома у нее остался еще один ребенок, однако безуспешно. На следующий день Джордж честно признался себе, что дудка действует ему на нервы. Когда Уилкинс ушел на ланч, то есть в 12:45, он взял дудку и дунул, а вечером, перед самым закрытием, дунул снова, уже в присутствии Уилкинса. Джордж был не настолько коварен, чтобы сознательно вредить самому себе. Дудка растревожила чаяние, которое следовало бы оставить под спудом. Поэтому на следующий день выписал счет на 13 пенни, отсчитал из собственных денег нужную сумму, положил в кассу, а дудку засунул в карман пиджака. Дома перед ужином Джордж решил избавиться от игрушки, сжечь в топке водогрейного котла. «Какой ужасный запах!» — заметила Хильда минуту спустя. «Что ты положил в титан, Джордж?» «Ничего». «Скажи правду, дорогой». «Резиновую дудку, которая давно валялась на прилавке, изрядно действуя на нервы. Заплатил шиллинг и пенни, забрал игрушку и сжег». «Очень глупо, мне кажется. Теперь я вычту их из твоих карманных денег. В данных обстоятельствах я не намерена возмещать бессмысленные расходы». Джордж заверил, что все в порядке, возмещать ничего не нужно, и подумал, как хорошо иметь такую строгую жену, которая может удержать от неразумного шага, а в крайнем случае даже призвать к порядку. Спустя 3 дня хозяин аптеки проверил наличие товаров. «Вижу, дудку уже купили. положи на витрину другую. Кажется, игрушка будет пользоваться спросом». И все вернулось на круги своя. Надо признать, что при полном отсутствии воображения Джордж отличался врожденной расчетливостью, а потому быстро понял, что отношения с женой будут испорчены, если он позволит себе вспомнить о той беспорядочной, ярко увлекательной стороне жизни, которую познал вместе с Этель. В аптеке имелось 6 дюжин резиновых дудок, за исключением одной, сожженной дома. За каждую хозяин ожидал получить по шиллингу и пенни, 30 шиллингов за дюжину. Вычисление далось с трудом, однако в конце концов Джордж получил общую сумму и проверил результат обратным действием. От 8 сотен у него все еще оставалось 23 фунта. У миссис Манси был красивый чемодан из крокодиловой кожи, который она купила сама, однако назвала подарком невесте от жениха. На следующий день Джордж выпросил чемодан под тем предлогом, что хочет кое-что принести домой к Рождеству, а в аптеке объяснил, что прихватил с собой смокинг, чтобы переодеться вечером у друга, не заходя домой. Зная, что молодой человек женился на наследнице, Уилкинс и хозяин аптеки ничуть не удивились наличию смокинга и дорогого чемодана для переноски костюма. Без четверти час, как всегда оставшись в одиночестве, Джордж засунул в чемодан из крокодиловой кожи 6 дюжин резиновых дудок, без одной. А когда хозяин вернулся после ланча, заявил: «Я удачно избавился сразу от всех резиновых дудок, мистер Ауроу Смит. Пришел какой-то чудак, сказал, что ищет подарки для детского приюта, и я уговорил его купить игрушки оптом». Мистер Ауроу Смит чрезвычайно изумился. «Купить? Оптом? Он попросил скидку?» «Нет, мистер Ауроу Смит, похоже, парень слегка не от мира сего». Хозяин пристально посмотрел сначала на Джорджа, а потом в кассу. 6 раз по 30 минус 1, по шиллингу и пенни за штуку. Получается 4 фунта 3 шиллинга 5 пенни. История показалась очень странной, однако мистер Ароу Смит подумал, что порой покупатели ведут себя крайне непредсказуемо, и к концу рабочего дня сумел справиться с удивлением. Чтобы попасть из Уоллема в Баттерси, нужно доехать на метро до вокзала Виктория и продолжить путь по основной линии. То обстоятельство, что Джордж Манси появился на вокзале Виктория с дорогим кожаным чемоданом в руках, породило версию о намерении забрать резиновые дудки домой, чтобы закопать в саду или избавиться от них каким-либо иным способом. Однако нельзя забывать о том, что он обещал жене кое-что привезти к Рождеству. Впрочем, все эти рассуждения бессмысленны, поскольку в тот вечер чемодан домой так и не попал. При выходе из метро его вырвали у Джорджа из рук. Первым его ощущением было облегчение. Поскольку сжечь резиновые дудки невозможно, они воспринимались теперь как тяжкая обуза. Сам чемодан стоил 15 гиней, а от 23 фунтов все еще что-то оставалось, так что завтра можно купить новый. Глава 9. Следующим вечером, пока Джордж и Уилкинс наводили порядок перед закрытием аптеки, мистер Ароу Смит читал газету. «Эй, Манси, послушай-ка. Джейк Мэндл, 37 лет от роду, без определенного места жительства, сегодня утром предстал перед судьей Рамсденом по обвинению в краже чемодана из крокодиловой кожи, имевшей место в окрестностях вокзала Виктория. Мистер Рамсден спросил полицейского, что находилось в чемодане. «Игрушечные дудки, ваша честь, из резины, всего 77 штук». Мистер Рамсден воскликнул. «77 резиновых дудок? Что ж, теперь полиция просто обязана организовать собственный оркестр». Смех в зале. Мистер Ароу Смит тоже рассмеялся и заметил: «Манси, он очень похож на твоего чудака». «Да, мистер Ароу Смит», — равнодушно пожал плечами Джордж и отправился домой. Здесь его ожидало объяснение с женой по поводу доставленного днем нового чемодана. Выглядел он немного иначе, поскольку оригинал был изготовлен на заказ, хотя и в том же самом магазине. Больше того, продавец пошел на уступки и сохранил прежнюю цену. Тем временем полицейские надеялись найти законного обладателя украденного чемодана с помощью той самой заметки в газете. Поскольку владелец не объявился даже на следующее утро, они прочитали имя производителя и доставили чемодан к нему. Производитель сообщил, что данный экземпляр был изготовлен прошлой весной по заказу мисс Колмер. Впоследствии леди вышла замуж, и только вчера ее супруг, мистер Манси, заказал точно такой же чемодан, но потом согласился купить уже готовый. «Позвоните Джорджу Манси и попросите прийти, чтобы опознать вещь, и уберите, наконец, эти каучуковые дудки», — приказал старший полицейский офицер. На телефонный звонок ответила миссис Манси и любезно сообщила рабочий адрес мужа. «Ассистент аптекаря», — воскликнул старший офицер, — «довольно подозрительно. Не исключено, что дудки украдены с аптечного склада. Не звоните, лучше отправьтесь туда лично и узнайте, сможет ли хозяин что-нибудь сказать об этом товаре. Поговорите сначала с ним, а уж потом с самим Манси». В Уоллиме, в той самой аптеке, сержант прошел в контору хозяина и прямо спросил, не потерял ли мистер Арроусмит 77 резиновых дудок. «Я их не потерял, а продал позавчера. Ровно 77, все верно. Точнее, не я сам, а мой ассистент, Джордж Манси. Эй, Манси!» Джордж тут же появился. «Ты продал все резиновые дудки джентльмену, заявившему, что ищет подарки для детского приюта. И произошло это позавчера, правильно?» «Да, мистер Арроусмит», — подтвердил Джордж. «Купил оптом и даже не попросил скидку», — гордо добавил мистер Арроусмит. $4.03. Могу рассказать другой случай. Несколько лет назад в мою аптеку вошел джентльмен и...» У сержанта голова пошла кругом. Ассистент продал 77 резиновых дудок какому-то эксцентричному человеку. Покупка была должным образом оплачена и получена. А потом товар обнаружился в чемодане жены того самого ассистента. «У вас, мистер Манси, не украли крокодиловый чемодан? Позавчера на вокзале Виктория», — осведомился сержант. Джордж попал в затруднительное положение. Признать, что чемодан принадлежал ему, точнее его жене, означало поведать мистеру Арроусмиту, что он солгал, сказав, что ловко продал все 77 резиновых дудок без малейшей скидки, а потому Джордж ответил: «Нет». «Я так и думал. Просто нелепое недоразумение. Скорее всего, изготовитель что-то напутал. Извините за беспокойство, джентльмены. Желаю хорошего дня». «Подождите минутку», — остановил полицейского мистер Арроусмит. «Но ведь в тот день, Манси, у тебя был с собой крокодиловый чемодан, в котором, как ты сказал, лежал смокинг. И каждый день ты действительно ездишь домой через вокзал Виктория. Но при чем же здесь резиновые дудки, сержант? Они не могли оказаться в чемодане мистера Манси, если он продал их». «Именно так, мистер Арроусмит. Уж и не знаю, кто что и у кого украл», — отрезал Джордж. «Прошу простить, меня ждут покупатели». Джордж встревожился не на шутку. Даже отпросился и ушел с работы пораньше. Дома решил обо всем рассказать жене, о том, что солгал полицейскому и что сам скупил все резиновые дудки. Хильда сумела вытянуть из мужа истинную причину антипатии к невинным игрушкам. И в результате, когда полиция доставила владелице украденный чемодан из крокодиловой кожи, наотрез отказалась его признавать. Закон не предусматривал способа навязать вещь супругам Манси против их воли. Крокодиловый чемодан вместе с 77 резиновыми дудками был сдан в департамент нераскрытых дел, где и прозябал вплоть до суда над похитителем Джейком Менделом. Немного выше, на полке, стояла точно такая же дудка, 7 месяцев назад выброшенная Джорджем Манси из окна поезда, отправившегося в 3:15 из Саутенда и следовавшего без остановок. Сотрудники департамента достали из чемодана одну игрушку и поставили рядом. Логической связи между двумя предметами не существовало, и детективы просто догадались о каком-то неслучайном совпадении и попытались каким-то образом соотнести Уоллем с Саутендом, но потерпели неудачу. Проследили историю 77 резиновых дудок, но только до того момента, как Джордж Манси сложил их в крокодиловый чемодан. После этого ниточка оборвалась. В глубоком разочаровании следователи вернулись к дудке из Саутенда и в сопроводительных материалах прочитали, что игрушка была продана не мужчине с ребенком, а молодой женщине. Следующим шагом стало сопоставление молодой женщины и Саутенда, нераскрытое дело. Убийство Этель Фербрас. В показаниях родителей значилось. 16 ноября 1907 года наша дочь вышла замуж за Данила Князя. Брак был заключен в регистрационном бюро на Генриетте-стрит. Муж сразу увез Этель в свадебное путешествие в Саутенд, где они провели 2 недели. 2 недели, прошедшие с 16 ноября, дали 30 ноября. Именно в этот день на железнодорожных путях была найдена резиновая дудка. Итак, одна резиновая дудка была выброшена из окна поезда молодой женщиной, которую впоследствии убили, а спустя 6 с лишним месяцев продавец из аптеки эксцентричным образом поступил с 77 резиновыми дудками. Связь казалась абсолютно нелогичной, однако департамент нераскрытых дел специализировался на нелогичных связях. О своей дерзкой догадке сотрудники департамента сообщили в виде служебной записки внутреннего пользования. Сообщили инспектору уголовной полиции Рейсону. Рейсон поехал в Банбери, привез читу Фербрас в Уоллем и, вручив им 5 шиллингов, отправил в аптеку мистера Арроусмита с заданием купить грелку.